Глава 12. Болезни роста. В эти первые счастливые дни влюбленности я еще не понимал, что настоящая духовная борьба только начинается. Я был уверен, что отныне никогда больше не впаду в грех, что Господь, живущий во мне, позаботится о всех моих нуждах и что никакие искушения мне более не страшны. Мне казалось, что я поселился на небесах, высоко над облаками, вместе со своим Искупителем. В моих глазах весь мир со всей его суетой и тщетой мог провалиться сквозь землю. Меня он больше не волновал. Только позднее я понял, насколько глубоко заблуждался. Вскоре я понял, что означало для меня быть евреем и в чем состоит смысл жизни. До моего нового рождения я был готов на все, чтобы докопаться до смысла моего существования. Раньше мне казалось, что стоит только заполучить побольше денег, которых хватило бы на всю жизнь, вот тогда-то я и начну жить по-настоящему. Говоря по правде, любовные и всяческие иные авантюры не заполняли пустоты в моей душе. Тем не менее, я был готов бороться за достижение поставленных перед собой целей, хотя успех казался сомнительным. Отныне же, вопреки всем моим прежним представлениям, я нашел в Иешуа все, о чем грезил в розовых мечтах. Я обрел жизнь во всей ее полноте. Теологические вопросы, такие как существование сатаны или греха и его последствий, были мне не вполне ясны, и я решил их просто игнорировать. Моя обращенность к Иешуа в какой-то мере защищала от жала греха мою жизнь, но грех таился в плоти, лишь ожидая подходящего момента, чтобы снова поднять отвратительную змеиную голову. В этот период первой любви все, к чему я стремился, это поделиться со всеми вестью о чудесном Мессии, которого я только что повстречал, Иешуа ха Машиахе. Я рассказал о нем своему другу Михаилу и другим друзьям-евреям из Бруклина, но они смотрели на меня так, как будто я сошел с ума. Быстро забылись все сомнения, мучившие меня до того, как мои глаза открылись на истину. Теперь я не мог понять, как мои друзья не могут узреть столь ясное и очевидное. Я был похож на прозревшего слепого, который смог увидеть свет, а теперь пытается объяснить своим незрячим друзьям то, что он увидел. Я просто не осознавал, что они не способны видеть. Даже мои знакомые неевреи, так называемые христиане от рождения, иногда заходившие в церковь, не очень-то стремились слушать мои разговоры об Иешуа. Они не понимали той огромной перемены, которая произошла во мне и в моем мировоззрении. Я мог только вспоминать слова Джеффа о том, что не каждый, посещающий церковь, обязательно верит в Мессию и что настоящим верующим человек может стать только после того, как самостоятельно примет решение и родится заново. Вот почему Иешуа сказал о себе: «Я – хлеб живый, сшедший с небес. Родившись заново, я ощутил глубокую и все усиливающуюся жажду Слова Божьего. Я читал Писание и размышлял над ним днем и ночью, и мне все казалось мало. Постепенно Слово стало неотъемлемой частью моего существа, подобно тому, как материальная пища созидает нашу плоть, становясь ее частью. Писание перестало быть для меня мертвыми словами, напечатанными черным по белому. Отныне Танах стал живым словом живого Бога, изменяющим мою жизнь». И еще одна замечательная перемена случилась со мной. Как только мне требовалась любящая забота моего Небесного Отца или Его защита, я начинал взывать к Нему и искать Его в молитве. Мои новые молитвы были совершенно не похожи на те, что я читал когда-то в синагоге. Я понял, что Бог хочет слышать боль моей души и благородность моего духа каждую минуту, а не только 3 раза в день. Я еще не знал, что мой любящий Отец будет прислушиваться к моим молитвам, даже если они будут такими же нестройными и простыми, как огуканье младенца, каждый возглас которого волнует мать и делает ее счастливой. Одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся, как вновь уверовавший, было признать и принять, что сам по себе я абсолютно беспомощен, как новорожденный младенец, что я не могу ничего сделать для самого себя или других, не говоря уже о Боге. Позже я пришел к пониманию, что это не было относящимся только ко мне, как недавно пришедшему к вере, но таково должно быть положение каждого верующего на протяжении всей его жизни, ведь Иешуа сказал: «Без меня не можете делать ничего». В современном обществе грех настолько является нормой, что человек, пытающийся держать себя в чистоте и безгрешности, считается чудаковатым и даже ненормальным. Но с тех пор, как я родился заново, Святой Дух Господа поселился во мне и превратил мое тело в свой храм. Божий Дух меня очистил и сделал особенно чувствительным к греху. Даже такие поступки, которые до этого были в моем понимании совершенно нормальными, общепринятыми и невинными, внезапно стали казаться гниющими зловонными язвами, от которых хотелось избавиться как можно скорее. Если бы я заранее знал, что после второго рождения в Духе Божьем так охотно откажусь от множества своих старых привычек, сомневаюсь, что я вообще принял бы путь и истину, и жизнь. Но поскольку истина в лице Иешуа явила мне себя во всей своей славе, я испытывал сильное желание бросить все те занятия, которые ранее всецело поглощали мое бытие. Я начал понимать, насколько тщетно все в этом мире – деньги, имущество, успех, насколько бессмысленна нечистая жизнь во грехе, в котором я с таким наслаждением валялся, как свинья в грязи. Я вдруг обнаружил, что отвергаю все то, что еще недавно казалось мне смыслом жизни. Я продолжал каждое утро открывать свой магазин, но вскоре совсем потерял к нему интерес. Гоняться за деньгами и женщинами казалось мне теперь крайне глупым и пошлым занятием. Я перестал посещать ночной клуб «Каменные пони» с тех пор, как я обнаружил, что источником всякого счастья и подлинной радости является Господь, ночной клуб стал мне не нужен. Примерно в то же время я потерял большие средства на бирже. Я удивлялся самому себе. Раньше я в таких обстоятельствах подумывал бы о самоубийстве. Теперь же мне это было совершенно безразлично. Я просто не узнавал самого себя. Моим кредо стали слова Иешуа: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я был по-настоящему счастлив от этой неожиданной потери интереса к материальным благам и отсутствия страха перед нищетой, потому что все это доказывало, что я на правильном пути. Деньги утратили для меня прежнее значение. Раньше они были моим очень суровым хозяином. Теперь они стали моими слугами. Отныне я управлял ими, а не они мною. Мой дом и все окружение, в котором я жил, начали давить на меня. Я чувствовал себя как в тюрьме. Беспутная жизнь, которую я вел до недавних пор, утратила свой блеск и очарование. Вызывающее безбожие моих бывших друзей и собутыльников со всеми их танцульками и постоянным флиртом резко контрастировало с моей горящей любовью к Господу, который явился мне в своей милости. Эта неудовлетворенность, это беспокойство подсказывали, что мне надо сменить окружение. Вот так и вышло, что в один прекрасный день я, без всякого сожаления, закрыл свою лавку, оставив все ценное в доме Михаила. Он тем временем переехал из асфальтовых джунглей Бруклина в садовый штат Нью-Джерси, упаковал свои пожитки в один чемодан, забрал все свои деньги из банка и отправился на машине на запад. Вроде бы только вчера я стоял на обочине шоссе с поднятой рукой, прося подвести меня на север до Нью-Йорка, и в то же время казалось, что с тех пор прошла вечность. но теперь я не просил подвезти, а сам брал в свою машину попутчиков и пытался поделиться с ними самым удивительным событием, произошедшим недавно в моей жизни. Какие поразительные перемены произошли во мне с тех пор, как я приехал в этот город. Я уезжал отсюда с благой вестью Иешуа Мессии на устах, и самое удивительное в этом было то, что перемена, произошедшая во мне, не была моей личной заслугой. Вся слава, хвала и честь принадлежали Господу Богу Израиля.